Глава 9. Первая мысль, когда я пошел работать, надо бы кого-нибудь завербовать в помощь. Причем так, чтобы он не знал обо мне ничего, и желательно, чтобы указания шли через разные цепочки. Чтобы был координатор, занимающийся всем, и независимые группы для общей безопасности всех остальных. Своя собственная нелегальная резидентура, чтобы не выполнять самому всю работу, а сосредоточиться на главном. Потому что сейчас мне нужно делать два дела одновременно. Во-первых, нужно найти того парня, что работал в кафе. Во-вторых, не просто найти, а использовать эту встречу по полной. Предполагаю, что Фатин нашел диктофон. Сначала думал, пусть его и обнаружат эта девушка и группа, которая должна ее прикрывать. Но решил, что пока рано светить убойную улику, ведь я не знаю целей группы, что расследует мое убийство. Да и копии нет, ведь сервер, куда все это записывалось, давно отключен, значит, нашли. Если компромат всплывет раньше времени и дойдет до Трофимова, ценнейшую зацепку сольют впустую, ведь он придумает, как выпутаться из этого. Да и сама по себе эта улика значит меньше всего остального. Нужен план. Четкий, продуманный. А заодно надо нанести первый серьезный удар против одного из врагов. Времени мало, придется прокатиться на такси. Впрочем, можно было взять каршеринг, но я опасался, что будут проблемы с реакцией и координацией после травмы, ведь тело чужое. Это потом, а лучше бы вообще своя тачка. Это тоже отметил себе на будущее. Сначала забрал ноутбук из общаги. Просто внешне он старый, и пытаться хранить его в банковских ячейках или частных камерах хранения может вызвать вопросы. Как ни парадоксально, на виду его держать безопаснее, привлекает меньше внимания. Там повсюду камеры, да кто-то задастся вопросом, зачем студент хранит старый ноутбук в защищенном месте, когда его более дорогой MacBook спокойно себе лежит в комнате общежития, и никто его не трогает. 2 месяца пролежал, пока не было хозяина. Ну, конечно, это временный вариант. Я продумывал систему укрытий и тайников, вроде тех, что я использовал раньше. «Сначала телефон на андроиде», — проговорил Миша, видя, как я достал ноут. «Теперь ноутбук на винде. Что с тобой случилось, Толик?» «В тебя кто-то иссякайнулся?» «А ты можешь взломать пароль на маке?» — спросил я, не поняв, что это за словечко он использовал. «Потому что я его не помню, а комп нужен, там вся учеба». «Ну...» — он почесал затылок. «Я не знаю, какой у тебя пароль. Там же палец приложить можно». «Но для этого надо ввести пароль после включения, чтобы работало потом». «А, вот трэш какой». Но MacBook Толика я и правда пока не мог открыть. Его дата рождения не подходила. В пароле должны быть и буквы. Поработаю с этим потом, сейчас не до этого. Ближайшее такси я увидел на стоянке рядом с киоском с шаурмой через квартал отсюда, куда ходили многие студенты. Водитель, пузатый, небритый, высокий, родом откуда-то из Средней Азии, стоял у окошка и о чем-то говорил с поваром на таджикском. Говорили очень быстро, я не мог разобрать почти ничего. Судя по всему, таксисты здесь бывают часто. Значит, шаурма в этом месте неплохая, надо не забыть. Там, где обедают менты, таксисты и дальнобойщики, обычно можно поесть безопасно и недорого. «Довезешь до центра?» — спросил я. «Брат, GPS вырубили», — сказал водитель с сильным акцентом и могучим укусом откусил чуть ли не половину шаурмы. «Связи нет, заказов нет. Покажешь дорогу?» «Покажу». Прошли времена, когда таксисты знали город лучше всех, а сейчас привыкли к навигаторам и этим голосовым подсказкам, куда свернуть. Но интернет действительно отключили, я проверил на айфоне. Впрочем, мне это совсем не мешало. Доехал на такси до центра, глянул киоск с газетами, купил ее и еще одну, мол, нужны объявления о сдаче квартир, некоторые до сих пор подают только в газетах, а не на сайтах. Мое объявление уже есть в нужном месте оперативно. Газета вышла сегодня, завтра она должна быть в поселке, а письмо с открыткой уже должно было дойти еще вчера, еще не задержалось. Воронцов, если не пропустил и еще жив, должен выйти на связь в оговоренные сроки. Кроме газеты я купил в киоске 2 китайские флешки, на случай, если одна не работает. Упаковка гласила, что там целый терабайт памяти. Но, скорее всего, значительно меньше, и там наверняка вирусы. Но это не проблема. Расплатился наличными. Теперь работать. Два дела разом. Мало найти и забрать диктофон, если дело в нем. Ведь после этого охота на человека не прекратится. Его все равно найдут. Поэтому надо обезопасить его, а заодно использовать шанс, как подгадить врагу. Не Трофимову, до него доберемся позже. Игнашевичу. В кофейне, что была рядом с киоском, достаточно просторной, с белыми столами и креслами, был Wi-Fi. Но этот ноутбук интернет никогда не видел, поэтому в нем многое изменено в угоду безопасности. Это не делает меня невидимкой, но здорово усложняет поиски меня. Я сел так, чтобы камера с потолка не заглядывала в мой экран, и на ноутбуке открыл случайное окно, будто что-то программирую. После начал работать. Телефон был серьезно прошит, и в файлах фотографий удалялись все системные метаданные, которые могли выдать, где и когда были сделаны снимки. Фото получались чистыми. Чище могли быть только снимки с пленки, отсканированные вручную. Флешка была подчистую очищена еще раз, отформатирована в несколько проходов. Попутно я подключился к Wi-Fi кафе на айфоне и почти как Цезарь делал два дела одновременно. Три, ведь еще пил кофе, который пришлось купить, чтобы не выгнали. Но в основном я был погружен в компьютерную тему, потому что это нужно было сделать быстрее. Я закинул на флешку несколько снимков, сделанных у Игнашевича в сейфе. В основном те договоры и письма, которые были датированы маем или раньше. Это на случай утечки, чтобы никто не понял, что эти фотографии были сделаны совсем недавно. Все подумают, что я раздобыл это еще в старом теле, ведь это самый разумный вариант. Дата на ноутбуке установлена на май, чтобы файлы выглядели записанными именно тогда. А на самом ноутбуке нет интернета, нужную для этого плату убрали физически, а без нее подключиться не выйдет. Так что время не изменится само. Поэтому тот, кто откроет флешку, увидит, что это все было записано еще, когда старый чекист Давыдов еще был жив. Это не гарантия, что они не поймут подвох, но для того, чтобы они это увидели, нужно целенаправленно это копать. А без весомой причины они этого делать не будут. Глянут даты, запишут в протокол и будут работать дальше. А как они будут работать, это вопрос. «Как же жарко сегодня», — жаловалась одна подруга другой за соседним столиком. «Говорили они громко, я слышал каждое слово и обсуждали мужей, но меня это не отвлекало. Меня устраивал любой вариант развития событий из тех, что я мог спланировать, а расчет у меня был простой. Пусть все думают, что я тогда подкинул в кафе не диктофон, а флешку, это даже логичнее. Ее парень и передаст ФСБ этой группе, что его ищет. Потому что та девушка здесь не одна, это точно. Главное, после нахождения свидетеля, здесь будут данные, которые не навредят ему, но помогут в расследовании. Ведь на флешке не будет компромата на Трофимова, из-за которого тот может начать действовать жестко. Если там нет опасности для него, то риск ликвидации свидетеля будет непомерно высоким относительно вреда от этого свидетеля. И он это понимает, а своих шестерок таким способом спасать не будет. Каждая такая смерть — огромный риск, и даже историю со мной они не смогли замять до конца. Ходят по грани, но еще сильны. А серьезную улику я пока придержу, подожду реакции, и она может быть разной. Я рассчитывал на три варианта. Самый оптимистичный — группа столичных чекистов, получив данные, начинает работать. Передает данные в центр, происходят аресты, допросы. Игнашевич задержан, а управление собственной безопасности начинает копать против всех, кто присосался к проекту и помогал прятать темные дела. Если я вижу, что группа независима, и у Трофимова нет на нее вообще никакого прямого влияния, тогда я выкатываю свой убойный компромат и достаю свидетеля Воронцова. После этого наблюдаю, как Трофимов будет уничтожен, и кто-то выйдет на его союзников. Но я понимал, что этот вариант слишком оптимистичный и вряд ли получится. Да и уберут Трофимова, но кто ему помогает? Кто-то влиятельный его прикрывает, и надо это вычислить. Он и помог ему отмыться, и верят ему больше, чем проверенным оперативникам. Но кто он? Надо узнать, пока не поздно, и пока он не затаился, почуяв проблемы. Периодически я поднимал голову, оглядывался. Нет, знакомых нет, сильно пахло кофе. Громко шумела кофемашина, народ приходил и уходил, но некоторые сидели долго. Я продолжал. Вариант второй, худший из возможных. Прибывшая группа просто подчищает хвосты. Найдут флешку, но ничего не будет. Эта девушка и те, кто ее прикрывают, начнут разыскивать возможного сообщника, моего и Петровича, того, кто может работать против них. К этому я тоже готов, и такую цель могу им предоставить, чтобы отвлечь. И третий вариант, наиболее вероятный. Группа начнет копать, но ее отзовут сразу, как только почувствуют, что она может накопать лишнего. Но осадочек, как говорится, останется, и со временем они начнут проверять еще, особенно когда я начну работу. И однажды я свои козыри достану. Когда буду уверен, что это принесет пользу всему делу. Они уничтожат тех, кто хочет найти предателей. Как уже сделали со всеми, кому я доверял. И был еще момент, на который я надеялся больше всего. Все, что я скинул, работало против Игнашевича. И дело даже не в том, что он воровал у государства или секреты проекта. Он воровал у Трофимова, и некоторые бумаги это подтверждали. Не напрямую, но выводы сделать можно. А вот за это хитрый зам может серьезно огрести. Нет, конечно, Трофимов знает старую поговорку «держи друзей близко, а врагов еще ближе», поэтому никуда Игнашевича пока не денет, тем более лояльных людей мало. Но доверие к нему будет серьезно подточено. Я смогу нанести удар серьезнее, когда будет время. Игнашевич предатель, и с ним я поквитаюсь. Я разберусь с каждым, но осторожно, ведь одного предателя заменят другим, а мне нужно довести дело до конца, разоблачить эту систему. Ладно, с этим закончил, теперь ищем, анализируем и работаем. Делаем то, что должен был делать оперативник. Правда, оперативники завалены отчетами и справками, поэтому столько времени, как я, этому уделять не могут. Кофейню поменял на летнюю кафешку с открытой террасой, чтобы не привлекать лишнее внимание. Теперь мне нужен просто телефон и интернет. Связь в городе так не появилась, но был Wi-Fi. Канал открытый, небезопасный, но я не искал ничего незаконного, да и прошитый телефон меня маскировал, даже если кто-то захочет меня отследить. У меня таких было три особых смартфона. Один забрали киллеры из тела, уже стертый. Еще один был в обнаруженном чекистами тайнике, а третий я забрал из ненайденного, и он сейчас у меня в руках. Сделал их, когда начинал расследование. Все для полевой работы, но я соблюдал все меры безопасности. Но потом нужно будет заменить, а этот уничтожить. Одноразовые аккаунты, никаких личных данных, никакой связи со мной. Удалил все одной кнопкой и выкинул. А внешне я просто сижу и листаю соцсети, тем более вокруг достаточно людей, кто пришел проверить, что пришло на телефон, пока связь не работает по всему городу. Внимания не привлекаю. Я взял еще кофе, сел в тенек и начал работу. Что у нас есть? У Кати было записано в блокноте, что Сергей Фатин пропал, значит, или до него добрались, или у него появились какие-то опасения, и он спрятался на всякий случай. Он не сможет залечь на дно надолго, без навыков это бесполезно. Значит, обнаружат, если он еще жив. Идти к парню домой нет смысла. Да и я не знал адреса, серию и номер паспорта тоже. Прописка мне неизвестна, это все в общем доступе не найдешь, а покупать слитые базы опасно, так как это незаконно и надежных источников мало, это могут отследить. Но у меня была такая возможность. Правда, здесь я могу влипнуть конкретно, поэтому отложил на самый крайний случай, если до вечера не найду ничего. Есть один старый контакт, который всегда помогал Петровичу и о котором я знал. Но неизвестному студенту он не только не поможет, может навредить или сдать. На такие случаи не помешала бы крипта, вроде той, которую Игнашевич хранит на своем кошельке. Я поработаю над этим. Я понимал, что сейчас последние дни, когда Трофимов и остальные думают, что им ничего не угрожает, и они все контролируют. В дальнейшем они начнут вести себя осторожно, ведь начнут искать угрозу. Неведомая угроза им опасна. Они будут искать сообщника Петровича. Я хочу его создать, чтобы они искали какого-то прожженного чекиста или завербованного агента, скорее всего, опытного и умелого, но не меня. Прямо сейчас у меня еще оставалось большое пространство для маневров, и во многом оно останется и потом. «А как подключиться, не подскажете?» — спросила у меня женщина в деловом костюме, держа в руках смартфон. «Мне денежку нужно перевести за ремонт, а связи нет». Я, как вежливый молодой человек, каким выглядел, ей показал, хотя едва нашел настройки в ее телефоне. Важный вопрос, почему группа ФСБшников с центра не нашла парня? Ответ один. Не подключали местных чекистов. Те бы живо вычислили, где он, задействовав мобильных операторов, провайдеров, банки, городское видеонаблюдение и ментов. Значит, приезжие не доверяют Кислевскому управлению ФСБ. Но почему тогда сами местные его не ищут? Потому что такие поиски привлекают внимание. Если у Трофимова мало рычагов воздействия на эту группу, то своих знакомых он постарается не подключать без особой нужды, пока группа здесь. Но ему хватает и других возможностей, чтобы выследить кого-то. Но среди его людей работали в основном приверженцы старых методов, и почти все из них мои ровесники. Прибывшие из центра умеют действовать иначе, но они здесь ничего не знают. Будут привлекать помощь, но на это уйдет время. Да и у них полно старых регламентов, что отвлекают. А у меня свои способы. Я поищу что-нибудь неочевидное. Мир сейчас такой, что слишком многое на виду, главное это увидеть. Начнем с кофейни, где меня убили. Я быстро нашел старую группу в соцсетях. Она уже сменила оформление, но кое-где оставались старые фотографии и посты. Один из них гласил «Наш персонал». Был общий снимок всех сотрудников кофейни, все в одинаковой униформе. Был и тот рыжий парень, который до сих пор работает даже в новом варианте кафе. И Фатин, что был свидетелем моей смерти. Группа обновлялась редко, зато у них был свой канал в мессенджере и ссылка на него. Я перешел туда. Здесь хуже, канал не обновлялся с мая. Зато здесь было то же самое фото, но с контактами. Каждый участник был выделен знаком «собака», чтобы можно было сразу написать. В глаза попался участник с ником «собака сэр Фатия» Сергей Фатин. Я тут же нажал на него, последний раз был в сети 19 мая этого года. Писать не буду, как только они получат его телефон и прочитают, то сразу выйдут на меня. Можно, конечно, начать писать всем знакомым из кофейни. Но часть уволилась еще раньше, часть ничего о нем знать не могла. И, скорее всего, многих уже опросили или вот-вот опросят. Здесь я попадусь, ведь логин у меня хоть и анонимный, но есть неоправданный риск, что его вычислят быстро. Поэтому пока откладываем этот вариант, на крайний случай поговорю вживую. Нет, должно быть что-то еще. Я начал листать канал дальше, к старым сообщениям. Там могут быть зацепки о его жизни. Кофейню открыли 3 года назад, и парень работал в ней достаточно долго, еще когда был студентом. Он попадался на некоторых снимках. Иногда его отмечали все так же – собака сэр Фатия. В более старых постах не отмечали, но сам он там иногда был. Когда я уже хотел закончить с этим делом и перейти к другому, то увидел, что раньше на канале были комментарии, но совсем на старых постах. До этого, скорее всего, канал вел другой человек, и там был другой формат, более неформальный, молодежный, менее рекламный. Но когда открыл их, там в основном были только стикеры, картинки и эмодзи. Все яркое, в основном там ругались между собой, возможно, поэтому все и закрыли, чтобы не отвлекало и не портило репутацию, но творился там полный срач. «Делать вам нечего», — проговорил я очень тихо. Смотреть все это, казалось бы, смысла мало, но я выделил себе 10 минут. Так, ага, интересно. Кто-то, судя по аватарке, какая-то полная женщина с прической из растрепанных коротких розовых волос, пожаловалась, написав, что «ваш бариста мне нагрубил», но как именно, она не написала. Ответа на комментарий не было, но она же через несколько сообщений грубо ответила на другое сообщение, где в шапке было указано «deleted account» — «удаленный пользователь». В том сообщении видно начало, где было написано «Видите ли, я вам не грубил, пытался вежливо ответить, но вы...» Дальше текста нет, не влезает, но если нажать на сообщение, оно никуда не уводило. Значит, удалено и сообщение, и тот старый аккаунт. И кто это писал? Женщина снова кому-то ответила, возмущаясь уровнем обслуживания. Но, судя по всему, симпатии комментаторов были на стороне ныне удаленного пользователя, потому что на все ее комментарии ей активно ставили реакцию с какашкой. «Что я здесь делаю?» — проговорил я снова. «Закрыл, но открыл снова. Ладно, после чата в тезке меня уже такие вещи не пугают. Да и как меня когда-то учил не только Петрович, но и сам Трофимов, первому порыву стоит доверять, даже если он никуда не выведет. Просто проверить, чтобы потом не мучиться и не думать об упущенной возможности. И если эта наука навредит самому Трофимову, я буду только рад». Открыл тот же пост. В самом конце кто-то написал, что «собака Хаякава 72 красавчик». Ссылка на профиль неактивная, но чуть позже кто-то скинул скриншот, где было видно и само удаленное сообщение. Писал его кто-то с таким же ником, и на аватарке был черноволосый аниме-парень в костюме. «Видите ли, я вам не грубил, пытался вежливо ответить, но вы так активно искали повод оскорбиться, что я не смог вам отказать». Под ним была куча реакций с улыбающейся рожей, а женщина возмущалась, что его за это не уволили. После этого не было ничего. «Вот вам весело было, молодежь», — пробормотал я. Но я вбил логин в строку поиска. Пользователь не нашелся, он и правда удален. Зато нашелся канал с почти таким же названием и твою дивизию. Попал. На самом последнем фото был сам Сергей Фатин, работавший тогда в кафе. Он гулял где-то на набережной. Канал заброшенный, сообщений нет с ноября. А подписчиков всего полтора десятка, наверняка это все его друзья и знакомые, но некоторые ники были мне знакомы, они попадались в комментариях кофейни. Возможно, он потерял пароль или удалил старую учетку, но канал остался. Там был второй админ, но тот, некий Бреус, некто со сплошной черной аватаркой, был неактивен уже неделю. Сам Сергей Фатин на этом канале писал свои мысли и рассуждал о вещах, которые тогда считал для себя важными. Что-то о маркетинге, что-то о здоровом питании, что-то о режиме сна и психологии, что-то об отношениях. Нет политики, нет каких-то идеологических идей, зато есть мнение о просмотренных фильмах, аниме и сериалах. Я полез выше и встретил его старое хобби, которым он не занимался давно. На снимке было полуразрушенное здание дореволюционного купца Мечникова, я его сразу узнал. Сергей пытался подать петицию в городскую администрацию, писал, что здание зря выставили на торги, и что новый собственник его разрушит вместо ремонта. Так и вышло, этой весной на его месте достроили торговый центр, но он так и не запустился, слишком дорогая аренда. Дальше был дом на набережной, старый, купеческий, еще приличный, его я тоже помнил. Парень вместе с какой-то группой градозащитников подавали инициативу, и дом даже отреставрировали. Хреново, правда, но зато не снесли. Я листал выше. Вот он в Питере. Мне уехать туда? Вполне, но тогда бы чекисты это знали. В Питере он в основном снимал нестандартные окна в разных районах, которые в старых домах порой прорезались без всякой системы и симметрии. Например, одно маленькое в углу на всю сплошную стену. Ладно, еще несколько минут и закончу. Но какую-то зацепку о нем я могу здесь узнать. Понять, что за человек и где он может быть. На очередном фото старый дом 30-х годов, где раньше были коммунальные квартиры, ныне переделанный в обычную жилплощадь. Там были фотографии из квартиры, где поставили душевую кабину прямо на кухне. Небольшая стена текста, а после приписка, что здесь очень сыро. Дальше подъезд, но Сергей снимал не только старый подъезд, но еще кучу проводов от интернета, которые местный провайдер протянул по стенам, как сопли, без всяких кабель-каналов и коробов. Видно окно, а за ним часть реки и набережной. Знаю, где это. Полистал текст поста. Там Сергей возмущался насчет того, что вместо старого витража поставили дешевые стеклопакеты, а прежний витраж выкинули на свалку. Зато в остальном здесь будто остался вайб старых времен, как он писал, и он часто сюда приходит в гости. Судя по намекам, здесь снимал жилье его бывший одногруппник, с которым он много общается. Мог пожить у друга. Вполне. Времени прошло много, но зацепка есть. Следующая зацепка серьезнее, ведь в той квартире жила его пожилая двоюродная тетка. Тоже старый дом, старая мебель, ковры на стенах, телевизор, накрытый салфеткой, и снова вайб былых времен, который он рад ощутить. На снимке, где видно окно, можно разглядеть двор с зеленым мусорным баком, черным джипом и краешек стеклянного бизнес-центра на Ленина. Знаю это место. Должно быть та старая пятиэтажка на углу. Зацепка сильнее, начну с нее, но и про вторую не забывал. С квартирой бабушке не удалось. Аварийный дом расселили, уже готовились сносить, пригнали технику. Если бы парень вел блок и дальше, то, наверное, возмутился бы этому. Ладно, последняя точка, или мне придется рисковать и искать старый контакт. До второго места дошел пешком и сразу узнал дом с фотографии. Какой подъезд, неизвестно, но, судя по снимку, он снимал с третьего этажа. Я оглядел двор, примерно прикинул положение камеры во время снимка и пошел к первому подъезду. Здание старое, но подъезд закрыт вполне себе современным домофоном. Правда, без камеры внутри, и мне это удобно. Я набрал вторую квартиру. «Кто?» «Дворник», — сказал я, немного изображая акцент. «Откройте!» Кто-то недовольно вздохнул, что-то сказал, вроде бы нецензурную муть, но замок запищал. Честно, понимаю, что хозяевам квартиры надоели такие просьбы, но иначе не войти и не выйдут проверять, кто явился. Снимали здесь. Какие-то провода подправили и спрятали, но далеко не все. Остальное так и висело грязной паутиной. Какая квартира, неизвестно. Я поднялся на площадку между вторым и третьим, как раз посмотреть, что не ошибся. Нет, все верно. Снимали здесь. Немного непривычно, что ноги у нового тела длиннее. Я пару раз чуть не споткнулся. Пахло куревом, хотя в подъездах курить давно запретили, но не все этот запрет соблюдают. Но если бы курили часто, то была бы баночка под окурки. А тут курили как придется. Окурки одинаковые. О чем это говорит? Например, парень ждал девушку и начал смолить. Или кто-то еще ждал, хотя окурков многовато. Захватил один, на всякий случай, скрутив его в пакетик, и подошел к окну. Если вариант плохой, то будет слежка. Например, подходящий транспорт, чтобы увезти. Выглянул наружу. Твою дивизию. Но это значит, что мои подозрения были не впустую, и что я не зря читал всю эту пачку чатов со срачами. Потому что во дворе дежурили двое моих знакомых. Какие люди, давно не виделись. Два дворника в оранжевых жилетках стояли у мусорных баков. Один лениво подметал асфальт метлой, поднимая пыль. Второй стоял с большим пакетом для мусора и лениво скидывал туда по одной банке. Чуть дальше стояла белая газель, грузовичок с скрытым кузовом. И они куда-то смотрели. Да, ребятки, я вас знаю. Последние, кого я видел в той жизни. Снова решили воспользоваться вашими услугами? Вы не экстра-профи и оставляете много следов. Но наверняка молчаливые, раз вашими услугами, воспользовались еще раз. И для чего вы здесь? Сергей, бывший бариста из кофейни, шел со стороны магазина с пакетом в руках. Лица парня я не видел, но, судя по росту и движениям, это тот, кого мы все искали. Да, скрываться он точно не умеет. А я сопоставил картину. Они ждали его в подъезде, но... Сразу брать не стали, решили ждать подходящий момент. А дальше или убьют, или увезут и выбьют причину, по которой он звонил в ФСБ. А после этого убьют обязательно или грохнут в квартире, где могли оглядеться. Когда он прошел мимо них, они переглянулись и двинулись следом. Ну что же, ребята, пора с вами разобраться. В этот раз всерьез.